Серого дыма играет блюз, а дамочка поет так мило, все красиво и нам хорошо. Мы элегантны, как Аль Пачино, обстановка гангстерского фильма. Все стараются общаться тихо, рядом бармен разливает пиво мужику, и ему уже хватило. Он двигает тему по своей мобиле, весь на понтах, золото на шее, брюлики на пальцах, пошлые дамы в красных чулках. Кружится возле толстосумых дядь, им это нравится, прикасаясь к ним. Они улыбаются, позвав официанта, заказав напитки, дамам шампанское, а себе виски. Ни к чему критики, это все не то, нас привело, что на сцене происходило. Да, Джон, хорошее место ты выбрал. Музыки тешат мой слух, голоса звучат за столами приглушенно. Бармен за стойкой обслуживает дух, обстановка вокруг на редкость спокойна. Дамочка на сцене наряжена красиво, прическа в стиле длинное платье. Меня вот поражает ее голос сильный, я точно не скажу, все или хватит. Буду продолжать тонуть в нотах сакса, мелоди рояля окутывает зал. Да, здесь я сегодня не напрасно, не зря пришел, точнее Джон назвал. Сказал, что это не в моде.